Чего лохаешь? Под дурака ты играешь. Ты уже не надоел? Тебе не надоело под дурака играть? Играй дальше. Положи трубку и больше не алёкай. Дайте мне 8 рублей. Ну что ты под дурака играешь? Тебе не надоело под дурака играть? Нет. Играй дальше. И нет. Какой привет? Я говорю, хватит дурака играть. Ты что, не слышал? Привет, Кейс. Хватит дурака играть. Положи трубку и больше не звони сюда. Ты понял меня? Что? На иностранном языке сказано, на русском сказано. Больше сюда не звони. Ты что надо, говори. Ты что, дурака играешь-то? Хватит дурака играть уже. Ты маленький. Алло. Ну что тебе надо, я же тебя спросил. Ты что сюда развлекаешь? Или тебе не с кем поговорить? Кого развлекаю? Работа такая. Ну смени ее нафиг, чтобы дедов не беспокоить, дедов не беспокоить. Ну? А, хульну. Да. Здравствуйте, дудочка. Что тебе надо, скажи мне? Как ты что, как это, маленький ты? Ты что, дурачок маленький, что ли? И звонишь. Какого тебе черта надо, скажи мне? Ради Господи Христа. Что ты хочешь добиться, меня интересует. Ты знаешь, как ты меня настоебенил? Как? Это не то слово. Надоел ты как чертов. Грек. Ой, блядь, что вы за скоты дурные такие, а? И звонит. Что тебе надо? Денег нет у меня, воровать тут нехуй чего. Так что что тебе надо? Лапки. Лапки, хуятки тебе. Лапки. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот что тебе надо. Идиотик, ебаный, блядь. Ну что еще? Как твое ничего? Что тебе еще надо, скажи мне? Лапчатый хуй. Лапки, вот ты хуй лапчатый. Запомни это слово. Алло, дедулечка, здравствуй. Слушай, когда ты перестанешь звонить сюда? Кто тебе телефон, какой мудак Алло, дал? Алло, вы слушайте. А? Вы понимаете то, что все... Ты чё? Ты скажи свой номер телефона, я тебе буду названивать каждые две минуты. Как ты будешь? Довольный находиться? Мне дал номер Слэнкмен. Ну, скажи мне свой номер телефона. Какого ж ты чёрта умалчиваешь? Мне чё дал... ты умалчиваешь? Мой кто тебе дал? Слэнкмен. Ну кто? Какой мудак дал? Такой же, как ты, а ты рад стараться. Чё ты на невры, деду тут, портишь невры, вам... нервную систему? Вам... Или тебе это нравится? Йо. Ну что тебе? Йок. Что так. Тебе надо нахуй? Йо. Че, прикрепился к этому телефону? Да. Вот что меня интересует. Прикрепился? Ну как да. Забудь ты его и больше не звони сюда. Как не тебе могу. Еще упрашивать? Не могу. Ну как тебя упрашивать? Ты скажи, мудак ты ебучий корень. Пирожок. Как тебе еще упрашивать? Пирожок. Эх ты, сука, блядь. Покемон? Че, идиотик? Ну скажи, кто тебе дал номер телефона? Или свой скажи. Я буду тебя назвать через каждые две минуты. Чанга-чанга, лет круглый год. Чанга-чанга. Ну ты, блядь, скиворот, нахуй, а? Майн либо дюри, дефицит шнейт.